Глава вторая. Бегство от судьбы. Человек ехал в поезде на край света. Один-одинешенек. Ехал в теплом купе, холодной снежной зимой. Он уже был на краю этого света, как посчитал бы житель Центральной Европы, и, кажется, не стоило торопиться дальше. Но он торопился. Поезд шел где-то за Уралом, покрывая дикие расстояния. Человек пил горячий чай, который ему принесла милая проводница, и смотрел в окно. На густые леса, вставшие непроницаемой стеной вдоль железнодорожного полотна, и бескрайние снежные поля, которые открывались вдруг, поражая своей безысходной тоской. И как же сиротливо смотрелись избушки далеких деревень, рассыпанные по снежным косогорам и холмам. Человек мог бы остановиться именно здесь, залечь тут, на ледяном дне, где нет эпох и веков, где нет и не было цивилизации, и даже отблеск интернета не спасал эти окраины от сказок, легенд и былин, в которых жили чудовища и прочая нечисть. Человек смотрел на белую пустошь за окном купе и улыбался. Найти в этой глуши одинокое сердечко, милую дикарку, стать для нее почти что богом, ходить за колодезной водой, научиться охотиться и бить зверье, возвращаться с добычей, и чтобы ждали дома семеро по лавкам, а суженая угощала тебя горячей кашей из печи. Не для него, не для него. Человеку нужна была дорога. Ему необходимо было движение вперед, и только оно спасало его. Потому что такое положение вещей было не прихотью. Человек убегал. Он убегал от многого, от опасностей, которые с некоторых пор караулили его на каждом шагу, подобно щедро расставленным в лесу капканам, дожидающимся неосмотрительной жертвы. Человек убегал от самого себя, что, как известно, сделать сложнее всего, потому что ты сам — лучший гончий и охотник, и самый точный стрелок по движущимся мишеням. Только ты сам сможешь попасть в самую десятку, в свое же сердце. Он убегал от тех, кого любил, и кто любил его. Он убегал от тех, кто мог бы его полюбить, и, что самое страшное, кого мог бы полюбить он. Он убегал, потому что искал новую землю обетованную, новый континент, который смог бы стать ему домом, новый очаг, у которого он смог бы согреть руки и сердце. И точно знал, что не найдет ни первого, ни второго, ни третьего. Но кто-то сказал, что истина в движении. И это утверждение пока что было его лучшей защитой. Поэтому стоило идти, бежать, скрываться. К счастью, он ехал в пустом купе. Люди входили, здоровались, забирались на полки, ели, пили и храпели, много говорили, а потом сходили на своих станциях, и как их и не было. На вопрос, куда едет он, человек отвечал — к последнему морю. Часто философские ответы кажутся простым людям обидными или даже оскорбительными, но ему везло с пассажирами. Они были дружелюбны, и только одна пожилая дама также философски кивнула — «Ясно! Увидеть Тихий океан и умереть. Похвально, молодой человек, и очень романтично. Одним словом, в сарказме его даже перещеголяли. А сарказм и едкий взгляд на мир давно стали его защитной реакцией, потому что этот плохо скроенный мир, все швы которого были для него шиты белыми нитками, лежал перед ним как на ладони со всеми ложными мудростями и страстями, и стоило взять бритву и распороть пару ниток, как распухшая требуха лезла наружу. Человек этого больше не делал. Когда знаешь столь многое, сколько знал он, уже не хочется бегать и размахивать открытой опасной бритвой. Лучше просто уйти в тень. Поезд свистком оповестил очередную станцию о прибытии. Панорама краешка города — все тише ход. И вот уже поползло назад старинное здание вокзала с арочными окнами, полз заснеженный перрон и скамьи, и замелькали кадрами такие разные люди. Одни трепетно ожидали, глядя в окна поездов, считали вагоны, другие везли тележки с поклажей, тащили чемоданы. Лоточницы с пирожками и водой, подобно наглым гадалкам, приставали к отъезжающим и встречающим. А кто-то просто курил, да с такими глазами, как будто сейчас выбросит бычок наугад, скажет «хватит» и шагнет между вагонов. Человек сразу выделил ее. Это красное расклешенное пальто на фоне белого снега и темных курток и тулупов, на фоне всего невзрачного и некрасивого. Из-под белой шапочки и белого вязаного шарфа волнами наплывали во все стороны сейчас сбившиеся рыжие волосы. Через грудь у нее шел ремень с большой походной сумкой, в руке она держала объемную папку художника. И какой-то юноша тащил за ней связку живописных полотен, отовсюду хорошо проглядывали уголки холстов. С пылающими от мороза щеками она тоже смотрела на окна и считала вагоны. И явно не встречала кого-то, а хотела забраться в один из них. «Только бы ко мне, Господи!» — прошептал он. «Три свободных места!» Ему даже показалось, что глаза рыжеволосого ангела оживились еще сильнее, когда его вагон прополз мимо, потому что на окне проводницы был выставлен номер. «Да сжалься же ты!» — уже грозно прорычал он. «Ну что тебе стоит? Ночного пердежа еще одного старого пенса я не выдержу! Сжалься! Ты же всесилен!» Наконец поезд, лязгнув замками, остановился. И затопали по вагону пассажиры. Кто-то выбегал по-домашнему в трениках, в накинутых на плечи куртках, за пирожками и вяленой рыбой, а кто-то уже тяжело, по слоновьи, тащил по вагону чемоданы. И вот его дверь отъехала в сторону, и на пороге купе возникла она, запыхавшаяся, сияющая, взволнованная. «Фу!» — выдохнула она, разрумянившаяся, фантастически красивая. «Успела вовремя, кажется, первый раз в жизни. Тимка, поставь картины здесь!» — оглянулась она в сторону коридора. «Я сама занесу. Поцелуй от меня сестру. Скажи, что я люблю ее». «Да, тетя Маша, пока. Счастливо добраться», — сказал ее оруженосец за дверью и был таков. Женщина вошла в купе, стащила белую шапочку, тряхнула головой с длинными рыжими волосами и оказалась еще прекраснее. Ее синие глаза искрились. Так бывает от переизбытка жизни, от счастливой души, радостного сердца. Она стащила с плеча сумку и бросила ее на нижнюю пустующую полку. «Здрасте!» — только теперь поздоровалась она с единственным пассажиром, сидевшим напротив. «Привет!» — кивнул он. «В иных обстоятельствах я бы встал, но тут, в теснотище...» «Не стоит!» — она выставила руку вперед. «Все хорошо. Побыть джентльменом вы еще успеете». И повторила еще раз. «Фу!» И с легким изяществом плюхнулась на пустую кожаную полку. «Как многое может сказать одна фраза о человеке», — глядя на нее, заметил он. «Женщина с картинами. Несомненно, художница. Она везет их с выставки домой. Она отлично провела время со своей подругой, с которой, очень возможно, вместе училась в Академии художеств где-нибудь в столицах. Она гостила с месяцок, пока шел вернисаж. Им было о чем поговорить. Ей около 30 лет, ее зовут Мария, она не замужем, потому что влюблена в искусство и не видит жизни без творчества. С мужем еще успеется, и она права. А еще она счастлива». Он встал с полки. «Я помогу занести вам картины, Мария». Обошел ее, выглянул из купе, подхватил упакованные полотна и занес их. «Положим их пока наверх». «Как скажете», — улыбнулась она, хотя улыбка и так не сходила с ее губ. «Ну а вас как зовут, товарищ экстрасенс?» У нее были ярко-синие, сияющие глаза. «Родион», — поклонился он, взял ее руку и поцеловал. «Родион Аркадьевич Кондратов. Чаю вам сообразить?» «С коньяком». «Ого, быстро вы! Но я только что из-за стола. Такие проводы мне устроили. Хочу отдышаться. Но от чая с коньяком не отказываюсь. Куда вы едете, Родион?» «Всегда мечтал увидеть Тихий океан». Он сел на нижнюю полку напротив спутницы. «Выйду на самом берегу, поставлю раскладной стул, возьму бинокль и часами буду смотреть на горизонт. Как Наполеон Бонапарт со скалистого берега на острове Святой Елены». «Класс!» — кивнула она. «Идея мне нравится. Экстравагантная чересчур, но со вкусом. А потом домой?» «Это как получится». «Где вы живете?» «Везде». «Кто же вы по профессии?» Сделав большие глаза, спросила она. «Странник», — просто ответил он. «Очень странная профессия. Нормальная для духовных людей. Классическая, я бы так сказал. В средневековье, знаете, когда не было телевизора, интернета и даже газет, какой ужас, а? Люди колесили в седле и пешком по всей Европе. Несмотря на то, что в каждой местности их подстерегали злобные феодалы со своими бандами и просто разбойники на дорогах. Они брали посох и отправлялись в путешествие. А еще была святая земля со злыми сарацинами». «С именем Господа на устах, попрошу заметить», — дополнила она его. Расстегнула пальто, стащила белый вязаный шарф и откинулась назад на спинку дивана. «Они были истинными верующими людьми и не сомневались, что с ними не случится плохого». «Это правда», — кивнул он, — «только не все. Ведь еще были потешники, жонглеры и акробаты, шуты и коломбины со своими похабными выступлениями, а еще цыгане с медведями, шарлатаны и прорицательницы всех мастей. С чьим именем они передвигались по городам и весям?» «Ну, куда вы загнули?» «И тем не менее». «Вы сами знаете?» Знаю. У Господа своего гонорара они просить не могли. Это было бы кощунство. Господу всегда недоставало смирения в человечестве, а смирение это племя презирало. Удача. Они верили в удачу, в это языческое божество, в которое люди верили тысячи лет. Еще тогда, когда рисовали на стенах пещер тех зверей, которых они хотели бы убить во время будущей охоты, они просили удачи. У своих богов? Да-да, у страшных языческих богов, кивнул он, любивших человеческие жертвоприношения. Она глубоко вздохнула, и не без восхищения. «Ну, вы тот еще человек, человечище. Ну, правда, кто вы по профессии? Что-то очень интеллектуальное?» «Именно, очень», — подтвердил он. «Не хотите говорить? Не надо. А вот пальтишко снять надо». «Я вам помогу». Вновь быстро поднялся он, смахнул с ее плеч ярко-красное пальто и повесил его на крючок. «Благодарю». «Чудный цвет». «Кадмий, мой любимый». Они вновь уселись друг против друга. «А работы ваши покажете?» «Когда скажете, кто вы по профессии». «А вы с характером, дама». «Еще с каким, если бы вы знали. Так что не замужем я не только потому, что вся моя жизнь в творчестве. Один мой близкий знакомый однажды сказал, что я зебра». «Зебра?» — удивился он. «Жаль, что не пони. Я про характер». «Ну, вы даете». «А что такое?» «Как в воду смотрите. Это он мне сказал. Лучше родилась бы пони. Пони покладистые. И, как известно, бегают по кругу». «Вот-вот. А зебры?» Она вновь вздохнула. «Неприручаемые. Поэтому и в цирке их почти не бывает. В войнах они не участвуют, всадников не возят, пушки не таскают, поля не пашут. Только бегают себе на воле и не по кругу, а куда хотят». «Как интересно. Я про зебр. Они никогда не занимали моего воображения. Носятся по полю мускулистые матрацы. Ну и ладно». Она рассмеялась. «Так кто вы по профессии, колитесь?» «А если я скажу, что учитель?» Она поморщилась. «Что, не похож?» «Чересчур элегантный для учителя». «Ну хорошо, я ученый, занимаюсь космосом». «А вот в это я верю». «Так и думала, что-то сверхинтеллектуальное. А чем именно, расскажете?» «Самой главной загадкой на планете. Где границы космоса? Потому что всегда возникает вопрос, а что дальше?» «И что дальше? Я тоже всегда об этом думала. Мне и 100 жизней не хватит рассказать вам об этом». «Ладно, не буду вас мучить вопросами дилетанта». «А теперь свои работы покажете?» «Разумеется, но...» Она выставила указательный палец вперед. «Вначале чай. С коньяком, Родион, как вы обещали». «Нет вопросов». И вновь он поднялся с ложа. «Сейчас схожу». «И подождите в коридоре несколько минут. Я переоденусь, ага?» «Хорошо, Мария. Ухожу за чаем». Он задержался у бачка с кипятком, потом на полдороге, разглядывая за окном завод, живописно дымящий трубами, забивающий гарью молочное зимнее небо над окрестными лесами и полями. А когда подошел к их купе, дверь была приоткрыта, что означало «можете входить». Он открыл дверь. Мария уже в красном спортивном костюме раскладывала на столе какие-то пирожки, блины, нарезанную колбасу в полиэтиленовом пакете. «Ваш коньяк и чай моя закуска, Родион. — Великолепно! — кивнул он. Они пили коньяк, ужинали и говорили, согреваясь, веселее и добрее, и проникались симпатией друг к другу. Он уже не раз брал ее руку в свою и видел, сколько счастья в ее глазах от этих неслучайных прикосновений. И она сжимала его пальцы, они выходили курить, сидели на одном диване, тесно прижавшись друг к другу. И ничего не было лучше, чем ехать вот так, с незнакомым еще пару часов назад человеком, который вдруг стал тебе по непонятным причинам близким, почти родным, и думать, а как же ты прежде обходился без него? Мария рассказывала, как она училась в Мухе на живописном факультете с Ларкой, чей младший брат как раз и провожал ее. А потом пришло время показывать работы. Но это оказался альбом в твердом переплете с прекрасным автопортретом и надписью «Космос художницы Марии Велесовой». «Так вы тоже специалист по космосу?» — пробормотал он. — Ага, — улыбнулась она. — Еще какой! Он раскрыл альбом с роскошными репродукциями на мелованной бумаге. Оказывается, Мария выиграла большой культурный грант, и этот альбом — его издание и стал венцом реализации проекта. Потрошить упакованные полотна и графику из папки не стоило. Все работы с выставки были опубликованы в альбоме. Но самое главное, как известно, это содержание. А вот оно не на шутку взволновало путешественника. То, что он увидел в альбоме, было не просто талантливо, выразительно, живописно. В этом звучал особый дар. И не только дар художника, нет. Мария Велесова была портретисткой, но какой? Он вдруг почувствовал, что понимает характеры людей, которых видит, что за этими портретами стоят имена, чувства, поступки, что их глаза и впрямь зеркала их души. Другой, конечно, этого бы не понял и не увидел. У другого, самого понятливого, просто могло бы перехватить дыхание от волнения, но он, назвавшийся миру Родионом Кондратовым, видел и понимал практически все. — Вы так смотрите? — пробормотала она. — Как? — Как никто другой. Видел и понимал, но открыть этого художница не мог. «Я вообще мало похож на других людей», — сказал он. «Но подождите, я хочу увидеть все». И когда альбом был просмотрен, он закрыл его и прижал к груди. «Вы уникальный художник». «А я знаю это», — весело ответила она. «Я такая одна на всем белом свете». «Выпьем за это». Они чокнулись и выпили. «Но и вы, зритель, еще тот, скажу я вам», — закусывая пирожком, сказала она. «Вы как будто хотели завладеть частицей души моих картин». «Да ладно». «Правда, я так почувствовала. И что самое невероятное, как мне кажется, у вас это получилось. Или я ошибаюсь? Дайте мне альбом», — вдруг попросила она. Он отдал ей альбом. Она открыла его на странице, которую очень хорошо знала, и показала спутнику, кто это и какова ее судьба. На фоне спортивного самолета стояла веселая темноволосая девушка с короткой стрижкой, в летной форме, держа под мышкой слева шлем и отдавая честь правой рукой. «Вы правда хотите этого, Мария?» «Хочу», — кивнула она. «Что с ней стало?» «Это ваша подруга юности, ее зовут Рита. Она разбилась на этом самолете где-то год назад. «Как вы это делаете?» «Это сделал не я, это вы». «Теперь я буду вас бояться», — сказала молодая художница. «Думаю, космос для вас хобби, а есть другая профессия, о которой вы мне не рассказали, таинственный Родион». «У вас особый дар, Маша. Вы читаете души людей», — попытался оправдаться он, уже пожалев, что взял и так глупо приоткрыл то, что должен был держать за семью замками. «Слышите их голоса, эхо, и можете запечатлеть это на полотне». «Но тогда и у вас особый дар. Только его природа мне непонятна». После этого их разговор был скомкан. Очень скоро на очередной станции к ним подсела пожилая семейная пара, тоже с пирожками и курицей, чаем, громкими разговорами, и беседа между молодыми людьми прервалась, а настроение оказалось напрочь уничтожено. Объясниться им так и не удалось. И оба даже обрадовались, когда наступила ночь, и пора было засыпать на своих полках. Рано утром он открыл глаза. Мария поспешно собиралась. «Проспала», — сказала она. Мария жила в большом сибирском городе, и до него оставалось полчаса. Пожилая пара благозвучно храпела, муж выводил широким носом низкие трели, супруга отвечала высокими тонами. «Я помогу вам вынести вещи, Маша». «Не надо, меня встретят. Тем более, что здесь поезд стоит полчаса. Вчера я думала сказать вам, Родион, что хочу написать ваш портрет». «А сегодня?» «Я передумала». «Почему?» «Я же сказала вам, боюсь и вас, и себя», — добавила она. Скоро поезд дал свисток, леса оборвались, и длинная платформа еще одного заснеженного перрона полетела мимо окон. А затем поплыл и сам перрон, и вновь засуетились и пассажиры, и встречающие, и прочие. И только мирно спали на снегу, прижавшись друг к другу, две рыжие собаки. «А вон и мои!» — кивнув за окно, сказала Мария, похлопала в окно и замахала им рукой. «Венька, Игорек, увидели меня!» Она уже была в красном пальто и белой шапке с шарфом вокруг шеи. Сумка и папка художника стояли на ее убранной полке. «Я рад, что есть кому вас встречать». «Я тоже рада, мои хорошие друзья». «Тем более здорово, когда есть хорошие друзья». «Да». «И оба влюблены в вас». Она открыто улыбнулась ему. «А как вы угадали?» «Элементарно». «В этом случае я вам полностью верю». Поезд встал, всех немного тряхнуло. Она вытащила из кармашка красного пальто сложенный в несколько раз листок. «Что это?» — спросил он. «А ты догадайся. Ты же догадливый». Они как-то мгновенно перешли на «ты», потому что нужно было расставаться. «Твой телефон». «Все верно. Думала, отдавать, не отдавать. Позвони, если что». «На обратном пути? Если не брошусь с обрыва в Тихий океан». «Ага. Если выплывешь». «Сейчас ты вернешься, и что будешь делать?» «Я выспалась, поеду в мастерскую. Венька подбросит. У меня небольшая мастерская в центре города от Союза художников. А идей уже полно. Приму душ, сделаю омлет, выпью кофе и буду работать». «Похвально». А по вагону уже затопали и те, кто выходил, и те, кто встречал. Два мужских голоса наперебой говорили, ища рыжую художницу. «Пока». Уже с сумкой через плечо сказала Маша. Она подошла к его верхней полке, сжала его руку. Он не удержался и поцеловал ее ладонь. Потом она шагнула к двери и выглянула наружу. «Я тут, мальчики!» «Пока!» Подтянувшись и ложась спиной на подушку, кивнул он. «Может, еще увидимся?» «Может быть», — сказала она. Но синие глаза ее были печальными, и даже веселые огоньки не спасали. У порога она послала поцелуй одними губами, чтобы не скомпрометировать себя, вышла и закрыла дверь. «Привет, Манька!» — завопили там. «Привет, старушка!» Он не стал выглядывать в окно. Было ни к чему. Сосед по верхней полке недовольно заерзал. Тут бы утром всласть подрыхнуть, а крики, крики... Он не подавал вида, но черной тоской залило его сердце. И спустя минут 20 поезд тронулся. И уже леса за окном потекли быстро, а черная щемящая тоска все никак не проходила. Только новыми волнами заливала его, подкатывая к горлу. Заложив руки за голову, он смотрел в потолок. Что-то забубнила соседка внизу, началась утренняя перекличка с мужем. Он понял, что один час такого соседства сведет его с ума. Если бы Марии не было, села бы она в другой вагон, если бы не пробилась сюда, к нему, в его непогоду, в его заметь, во тьму, солнечным лучом не осветило его сердце, он бы и внимания не обратил на этих соседей, как не обращал внимания на других пассажиров, с кем так щедро делил пятачок пространства и воздух этой дорожной камеры. Но, побывав на самом краешке рая, вдохнув ароматов от сада Эдемского, он больше не хотел оставаться в аду. Спрыгнув с полки и надев тапки, он вышел из купе и отправился искать проводницу. Следующая остановка была через 2 часа, стоянка 2 минуты и дальше к последнему морю. Он перебросил полотенце через плечо и пошел умываться. В туалете, покачиваясь в такт идущему поезду, долго смотрел в зеркало. Лицо с острыми привлекательными чертами он взял с портрета одного католического святого. Смуглая кожа была ровная и гладкая, как у юноши, только пара волевых морщинок рассекали ее между бровей. Пронзительные глаза, густая шевелюра с яркими седыми прядями. Сейчас это было модно, и не поймешь, твоя это седина или бутафорская. У него была своя. Он ее заслужил и ничего не хотел менять. Он мог бы позировать для обложек мужских журналов. Он улыбнулся своему отражению. Мог бы, но делать этого не стоило. Через 2 часа, собранный, он стоял с 2 чемоданами и сумкой через плечо в тамбуре. Маленькая станция, длинный заснеженный домишко с надписью «Боровое». Тут он вышел, направился в кассы, купил билет в обратную сторону. До большого города, но уже на электричку, и через час сел на нее, но уже на другом пути. Бросил чемодан и сумку на пустующее кожаное сиденье и рухнул на него сам. Скрутил скупленный в буфете фляжки коньяка крышку, сделал пару глотков, закусил шоколадом. Электричка, весело посвистывая, уже торопливо несла его назад, откуда он только что приехал и куда не мог не вернуться. Он стоял у дверей небольшой художественной мастерской, располагавшейся на первом этаже хрущевки. Все, как она и сказала. Узнать, где живет Мария Велесова, труда не представляла. Но предварительно звонить он не стал. Вдруг она вновь передумает и ответит ему: «Нет, не приезжай, ни в коем случае». Он бы не пережил этого. А так он поставит ее перед фактом. Правда, могут быть еще и другие факты. Например, что он застанет ее с одним из этих пареньков. Ну да черт с ними! Встретив ее, упустить уже было невозможно. Чемодан и сумку он оставил внизу под лестницей. Не пугать же человека с порога. Он поглубже вдохнул и позвонил три раза. Дверь открыли довольно быстро. «Ну, кто что забыл?» — спросила она сходу. Она стояла в махровом банном халате с полотенцем-тюрбаном на голове. От нее пахло мылом и шампунем, свежестью, влагой и женским теплом. В руке она держала тюбик крема. «Ты после душа?» «Да». «А там лето, что-нибудь осталось?» «Нет», — покачала она головой. «Я сначала съела с ребятами омлет, а потом отправила их и пошла в душ». «Я соскучился», — сказал он. «Я так и поняла», — кивнула она. «Проходи». «Чемоданы», — он поднял указательный палец. «Сейчас». Слетал вниз, прихватил чемодан и вернулся, переступил порог, поставил поклажу в коридоре. «Ну вот, теперь можно закрывать». Она закрыла дверь и привалилась к ней спиной. «Это так неожиданно, знаешь. Даже, я бы сказала, дерзко». «Знаю», — кивнул он. «Я не доехал до Тихого океана. Я сошел на полдороги, на станции Боровое, пересел на электричку и приехал к тебе». «Да», — улыбалась она, — «вижу. И так бесцеремонно, без звонка». «Я побоялся, что ты откажешь мне». «Верю. И я могла бы». «Поэтому я решил сделать сюрприз». «И он удался. Иди ко мне». «Сам иди ко мне». Он подошел, бесцеремонно зачерпнул ее махровый халат от колен, скомкал его у бедер, потом у ягодиц и целовал ее. В губы, шею, ключицы, плечи, с которых уже спадал халат. «Это слишком смело, слишком!» — шептала она. «И слишком дерзко». «Да, и слишком дерзко». «И бесцеремонно». «Как ты угадал?» «Зато так восхитительно!» — отвечал он. А потом поднял ее, обхватившую его ногами и руками, и понес на первое увиденное ложе, на лысый диван художницы, щедро заляпанный красками. Очень скоро она прошептала: «Господи, какой ты молодец, что вернулся! Я так хотела этого! Мечтала об этом, но думала, вряд ли. Этот чудак доберется-таки до Тихого океана и чего доброго утопится в нем». Он уже смеялся ей в плечо, а она, все еще не отпуская его из любовного замка, продолжала: «И так и останется волнующим воспоминанием в моем разыгравшемся воображении. Но чудак оказался вовсе не таким чудаком, а очень даже земным мужчиной, так просто променявшим свою мечту на женщину». «А вот тут ты не права», — прошептал он ей на ухо. «Моя мечта — ты. Это тебя я искал. За тобой ехал на край света. И вот нашел». «Ладно, ответ принимаю. Ну так что, сделать тебе омлет?» «Конечно! Я бы сейчас и поросенка съел, а уж омлет только облизнуться!» Через полчаса они ели на ее крошечной, но очень милой и уютной кухне. Мария, уже в другом халате, коротком, шелковом, но все еще с тюрбаном на голове, отпивала из бутылки пива и с улыбкой смотрела на него. А он, тоже отхлебывая пиво, улыбался и смотрел на нее. «Как все миленько у нас вышло, это же надо!» — усмехнулась она. «Прямо как в сказке!» «Верно, как в сказке!» — кивнул он. Она добралась под столом ступней до его колена. «Классно, что ты приехал!» Он прихватил ее за пятку и пальцы. «Считаешь, все ли на месте?» «Ага. Ты сказала, что хочешь написать мой портрет. Если предложение еще в силе, милая, я готов позировать тебе». «Я буду писать твой портрет, Родион». «Когда?» «Сегодня». «Сейчас». «А я все думала, за что взяться, столько тем. Меня прямо разрывало. И тут ты, как черт из табакерки». «Ну, спасибо», — усмехнулся он. Она ловко забрала ногу, потянулась к нему через стол. «Я уже чувствую прилив вдохновения. Первое впечатление, оно бывает таким острым». Мария говорила так, как будто поверяла ему сокровенную тайну. «Если бы мы с тобой провели месяцок вместе, я бы привыкла к тебе, и эффект был бы другой. Я бы рисовала уже не тебя, а мое отношение к тебе, понимаешь?» «Хорошо понимаю». «Поэтому лучше сразу. А другие портреты можно написать и потом». «Ты еще волшебнее, чем была в поезде. Хотя куда еще больше. Начнешь с подмалевка?» «Ну, ты знаток нашего дела. Начну с картона и угля, а дальше как пойдет». После завтрака она подготовила картон, прикнопила его к подрамнику, тот поставила на мольберт, положила рядом коробку с углем. Он пока что ходил и рассматривал ее работы. Потом она усадила его на стул ближе к окну, где больше света, и взялась за дело. Он хотел было заговорить с ней, продолжить застольную беседу, но она только приложила измазанный углем указательный палец к губам и деловито произнесла: «Тссс! Понял». Через полчаса он вновь решил что-то спросить и вновь услышал «тссс». «Я думал, это будет веселее», — заметил он. Но она и тут сказала: «Молчи, работаю не только я, но и ты». Она рисовала его час, еще полчаса и все больше хмурилась. «Что такое?» — наконец спросил он. «Не знаю. Со мной такое первый раз в жизни. Я пытаюсь пробраться к тебе, к твоему сердцу и твоей душе, но у меня не выходит. Внешнее сходство мне поймать пара пустяков, но мне-то нужно большее. Ты же понимаешь?» «Отлично понимаю». «Иначе зачем стоило бы рисовать?» «Вот именно». Но легкое беспокойство уже взволновало его. «Мне нужно что-то большее». Но он пока еще не понял, насколько это все серьезно. Просто легкомысленно отнесся к теме. За полдня она сделала несколько картонов с его портретами, показала ему их, и они понравились ему. Но не ей. Потом они пообедали. Затем он вновь увлек ее на диван, и она была не против. Хотя в этот раз она занималась любовью иначе, ее мысли были заняты другим. И она все смотрела и смотрела на его лицо, иногда касалась его руками, так скульптор беззастенчиво трогает свою модель, прощупывая все нюансы, чтобы понять, из чего она слеплена, как лучше уловить ее суть и понять ее внутреннее содержание. — О чем ты думаешь? — спросил он. — О ком? — поправила она его. — Я думаю о тебе. Потом они выпили вина, и она вновь принялась за дело. Но теперь Мария отложила уголь, взяла холст и стала делать эскиз на белом полотне. Затем в ход пошли краски. Она взялась за подмалевок. «Я откину рассудок и буду идти интуитивным путем», — сказала она, — «шажок за шажком». А он смотрел, с каким вдохновением она работает, и восхищался ею. Но все чаще Мария менялась в лице, по нему словно пробегали короткие судороги, глаза отзывались болью, в них отражалось что-то плохое. То, что сейчас творилось в ее душе. Она будто заболевала прямо у него на глазах. — Я не верю этому, не верю! — вдруг прошептала она. Он поздно понял, о чем идет речь. Слишком поздно. Она шарахнулась назад от своего мольберта и вдруг перевела взгляд на него. — Это не ты! — горячо и страстно прошептала она, — не твои черты, не твоя кожа, не твой возраст, это другой человек! Что есть силы, закричала она, отступила, опрокинув стул за своей спиной. Только глаза твои, ты старый и мерзкий, ты убийца, ты готов разрушить весь мир! Вот когда он подскочил со своего стула и буквально зверем бросился на нее. Бросился так, словно собирался свернуть ей шею. Но вместо этого он схватил ее за виски, сжал ее голову тисками так, что она дернуться не могла, и стал настойчиво повторять. «Это был сон, Мария! Это был кошмар! Тебе все приснилось!» «Старик приснился тебе. Его не было. Есть только я, Родион, твой Родион. Никого не было, кроме меня. А теперь спи, спи, спи». Ее глаза наполнились слезами и как будто ослепли, и она тотчас обмякла в его руках. Он подхватил ее и отнес на диван. Огляделся, обошел мольберт и уставился на изображение. На свой портрет. Да, в нем проглядывали другие черты. Другой человек. Тот, которого он оставил далеко за спиной. И о котором не любил вспоминать. И никто бы и никогда не узнал о нем, если бы не Мария и ее пронзительный талант. Никто бы и никогда. Он не знал, что делать с портретом. Уничтожить его. Но она может и вспомнить. Просто спрятать. Да, пожалуй, просто спрятать. Он безжалостно облепил его газетной бумагой и вынес в коридор, а потом спустился и спрятал под лестницей. Вернулся, убрал этюдник с красками, на мольберт поставил один из портретов углем. И стал ждать. Что же он натворил? Зачем ему понадобилось это? Он ехал спокойно на край света, заставив мир забыть о себе. У него все получилось. И вот он сам напомнил о себе миру. Через эту удивительную женщину, художницу. которую выбрал как добычу, выследил и напал на нее. Зачем? Опять из жадности, корысти, неутолимого желания владеть. Оставить ее здесь, вот так, собраться и сбежать. Это был бы лучший вариант. Только прихватить портрет из-под лестницы и сжечь его где-нибудь за городом. Или дождаться, пока она очнется и убедится, что все в порядке. Зимнее солнце садилось быстро, за окном уже смеркалось, когда Мария открыла глаза. — Что со мной было? И кто здесь? — Это я, Родион, — подходя заботливо ответил он. — Ты рисовала мой портрет углем, потом сказала, кажется, я устала. Как же я хочу спать! Легла и уснула, как ребенок. — Правда? — Да, просто отключилась. Он нежно поддел кончик ее носа указательным пальцем и засопела в две дырочки. — Второго спального места на твоем расписном диване не было, так что мне пришлось заняться делом. — Диван раскладывается? — рассеянно ответила она. — Ну, я же не знал. И потом, я не хотел тебя тревожить. «Спасибо. А каким делом?» «Я решил сварить суп, пока ты спала». «Со мной раньше такого не случалось». «Ну, всегда что-то случается первый раз в жизни». «Это верно». «Так что, куриный суп будешь?» Она улыбнулась. «Я буду куриный суп. Только голова болит. Почему?» — Да мало ли, атмосферное давление, например. Хочешь, я помогу тебе? Я проходил курсы по снятию мигрени. Он подсел к ней на диван, заботливо взял ее голову в руки и стал большими пальцами массировать виски. Мария даже закрыла глаза от удовольствия. — Ну как, лучше? — Ты знаешь, да. Он продолжал. Только сейчас захватил и надбровные дуги девушки. — А сейчас? — Еще лучше. Она открыла глаза, синие, как и прежде, сияющие глаза. — Вот теперь мне по-настоящему захотелось куриного супа. — Тогда пошли. Он протянул ей руку. — Поухаживаю за тобой. После ужина он выразил желание сходить за хлебом в ближайший супермаркет, но Мария увязалась с ним. Когда он нашел для нее предлог задержаться на 10 секунд, сказал, что, кажется, пахнет газом, и спустился первым, то обнаружил, что картины под лестницей нет. «У тебя глюки!» — закрывая дверь, сказала она сверху. «Газом не пахнет. Может, от соседей натянуло?» «Перепроверила, и хорошо», — отозвался он. «Но куда могло деться полотно, облепленное газетой? Кому оно могло понадобиться? Что тут за любители искусства такие, что таскают из-под лестниц чужие полотна?» Они вернулись домой с покупками. Еды набрали на неделю. Мясо, овощей, сладостей, вина. — Что мы будем делать? — спросил он, когда они лежали под покрывалом на разложенном диване, укрытые старым пледом. — А ты как думаешь? — Думаю, мы будем с тобой заниматься любовью с утра до ночи. Ты иногда будешь писать картины. — Иногда? — Ну, разумеется. Главное — любовь. — Ага, понятно. — Деньги у меня есть. — Хорошо. — Я буду читать книги. У меня целая библиотека на очереди в телефоне. — Про космос? — Не только. — Ясно, — кивнула Мария. — Через неделю, когда жратва закончится, мы сможем выбраться на улицу. «Вино и хлеб закончатся раньше», — заметила она. «Тоже верно. Будем ходить в театр». «Я люблю театр», — объявил он. «Хорошо. В театр так в театр». «Одним словом, заживем культурной светской жизнью». «А у меня еще и квартира есть», — тоже открыла она тайну. «Вполне, кстати, милая». «Прекрасно! Но я человек непритязательный, мне бы хватило и твоей мастерской». «Да, я тоже люблю ее». «Ты рисуешь, я лежу на диване и читаю». «В перерывах мы занимаемся любовью». «Отлично!» «Потом ты познакомишь меня со своими друзьями». «Они будут ревновать». Мария даже головой покачала. «Ой, как будут!» «Переживут». Она задумчиво кивнула. «Ну да, куда денутся?» «Так мы однажды переживем эту зиму». «В наших краях, Родион, она длится почти вечно. Мы привыкли к этому затмению больше, чем на полгода, даже не замечаем его». «Зимой холодно наверху, на ветру, а в снегу, на дне, тепло. А когда рядом горячая рука подруги, полулежа он разлил им вина, чокнулся краешком бокала с ее бокалом». «За счастье!» «За него!» Они выпили. «И тебя никто не хватится?» — спросила она. «Я один в этом мире, и только сам отвечаю за себя. Так что тебе повезло. Назойливых родственников я с собой не притащу. И жадных детей от первых 10 браков тоже». Она прыснула ему в плечо. «Ну, слава богу!» «Еще вина?» Мария потянулась к нему и поцеловала в губы. «Да, милый, еще вина». Они отлично проводили время. Ходили в театр, сидели в недорогих богемных кабачках. И он думал: «Вот, кажется, я нашел свою землю обетованную». Мария познакомила его со своими друзьями. Да, они ревновали к нему, но что поделаешь? Особенно два брата-акробата, как он прозвал их, Игорь и Вениамин. Они все делили ее, не могли определиться, а тут пришел варяг и занял их место. Но смирились. Желание влюбленной женщины — закон. Вениамин даже отдал им свою вторую машину, старую Ниву. Она хорошо бегала по любым зимним кочкам. Правда, сказал напутственное слово: «Если ты обидишь Машеньку, мы тебя, Родион, утопим в нашем озере. Помни об этом». Он не сказал, что мог бы сейчас одним прикосновением руки к голове этого балбеса отправить его на больничную койку или даже убить, по собственному желанию. Зато спросил: «А где ваше озеро?» Они выехали туда пару раз с Марией. Забытое озеро. Оно так называлось, представляло собой гигантский каток, куда ездили с коньками горожане. А заодно и костерок развести, мясо или сосиски на шампурах пожарить, водочки и вина выпить. По краям озера сидели над лунками на походных ящиках закаленные рыбаки в тулупах, а кое-кто и в палатках, чтобы не скукожиться от ветра. Так проходила зима. Они так и не переехали в ее квартиру, остались жить в мастерской. Мария много рисовала, это были зимние пейзажи. Она сказала, что устала от портретов, что после того случая, когда она внезапно уснула, как будто отключилась, словно разряд в ее организме закончился, она больше не хочет рисовать лица. Что-то раздражает и отталкивает ее в них, и даже пугает. Она призналась ему в этом ночью. Сказала: Слишком много лиц прошло мимо. Хватит пока. Пусть будет природа. Он же подумал о том, что вмешался в процесс гениальной художницы, нарушил его. Что-то взял и поломал в ней. Опять он оставлял следы, портил кому-то жизнь. С другой стороны, он ей подарил искреннюю любовь, по крайней мере то, что сам считал любовью. О пропавшей картине он вспоминал все реже, но, как оказалось, напрасно. Он как-то рассматривал ее полотна, и одно оказалось к нему тыльной стороной. На холсте был приклеен фирменный знак «Мастерская Марии Велесовой». «У тебя на всех холстах этот знак?» «Ага», — ответила она, — «и на холстах, и на картонах. Я же фирма. И подпись в правом нижнем углу, когда картина закончена». «Ясно. Эта тема возникла сама собой». А спустя пару дней она накрыла его, подобно штормовой волне с головой. Хоть пузыри пускай. От соседей он уже слышал, что какую-то раму под лестницей нашла уборщица и вынесла ее на помойку. Сама уборщица подтвердила, что нашла залепленную газетой грязную раму и выбросила ее, потому что нечего раскладывать мусор по подъездам. Он сказал, и правильно, что выбросили. Если бы в начале весны он не застал Марию, сидящей за компьютером в оцепенении. «Родион?» «Что, милая?» «Мне кажется, я схожу с ума. Посмотри». Он подошел к монитору и тоже оцепенел, но по другой причине. «Это же ты! Только какой-то другой, страшный, будто из-за зеркалья!» Как же быстро и правильно она нашла определение его портрету. «Да, похож!» — пробормотал он. «Да какой похож! Это же ты! Но что самое главное, это же моя рука! Только я могла так нарисовать! Это мой стиль, понимаешь? Я мазки узнаю. Мой стиль, моя рука и мой портрет. И твое лицо? Как это все понимать?» «А что это за техника?» Он вспомнил, что заклеил холст газетой. Она должна была смазать масляную краску, ничего не оставить от написанного образа, но он был. А он еще втопил газету рукой получше, покрутил. Как такое могло случиться? «Именно так я пишу темперой, в начале лессировки, а потом...» «Что значит темперой?» «Это краска. Ею пользовались художники всех веков. Часто начинали темперой, а заканчивали маслом. Темпера — водяная краска и сохнет так же быстро, как гуашь. Но весь смысл в ее прочности... В том, что ее уже не разведешь, она превращается буквально в камень. Вот почему изображение не стерлось. Оно запеклось сразу после того, как улеглось на холсте. Газета просто облепила влажную картину, но почти ничего не нарушила. Как же он не догадался просто изрезать холст на куски и выбросить на помойку? Но он так и хотел. Проклятая уборщица опередила его. «А если я написала этот портрет?» — спросила Мария. «Как это?» «Не знаю. Написала и забыла». «А такое возможно?» «Не знаю. Ты мне скажи, откуда он мог взяться?» «На портрете изображен ты, Родион». «А какая подпись? Кто автор?» «Да никакой. Просто кто-то сфотографировал холст. Посмотри, прямо на улице, на фоне дома, может, у какой-то мусорки. Видишь, край картонного ящика, и выложил в интернете, среди других работ. Даже не написал «продается». Сейчас такого добра в инете пруд-пруди. Но у этого фотографа, Ф. Семечкина, куча таких работ. Он какой-то странный коллекционер чужих полотен. Он хотел вновь обхватить ее голову руками, сжать кольцом, от которого ее мозги закипели бы вновь, и внушить ей то, что ему нужно. На этот раз внушить наверняка, что изменило бы всю ее жизнь. Он мог бы приказать ей стать счетоводом, флористом, собакозаводчиком, агрономом, сварливым старшим бухгалтером в местном домоуправлении. Но он не мог так поступить. Теперь уже не мог. Когда-то, да, его бы даже это развлекло, но не теперь и не с этой женщиной. Он уже искалечил ее, появившись рядом с ней, но причинить ей большее зло он не имел права. Лучше было бы сдохнуть. «Давай прогуляемся», — предложил он, — «по городу или съездим куда-нибудь. Что нам стоит? Кто нам мешает? А по дороге поразмышляем, как такое могло случиться». «Поразмышляем по дороге?» — рассеянно переспросила она. «Хорошо, куда угодно, только не дома. Не могу здесь быть». Они быстро собрались и вышли. Он прихватил из бара бутылку коньяка, на всякий пожарный. «Едем за город», — сказала она. Он интуитивно понял, что она хочет на забытое озеро. Стемнело, когда они были за городом. Две стены леса и снежная трасса проложили для них коридор. Ни свернуть, ни объехать. А потом слева открылось оно, их счастливое озеро, как он сам назвал его. Он поставил машину на том берегу, где старался останавливаться всегда. Летом тут был кемпинг, зимой — снежная гора и веселые компании с крепкими напитками, а внизу — расчищенный доброхотами каток. А сейчас, по ранней весне, озеро обезлюдело, его обходили стороной даже рыбаки. «Мне показалось, что за нами едут», — сказал он. «Ты не заметила?» «Нет». Она отрицательно покачала головой. «Что за вопросы? Ей точно было не до того. Но он почти наверняка заметил хвост. Но кто мог их преследовать? Кому они нужны?» «Коньяка хочешь?» — спросил он. «Конечно», — ответила она. Он достал из сумки бутылку, свинтил крышку, сказал. «Сейчас достану стаканчики». «Не надо», — ответила она, взяла у него бутылку, приложилась к горлышку и стала пить коньяк большими глотками. «Эй-эй!» — окликнул он ее. «Что, жалко?» «Тебя жалко, дурочка, окосеешь». «Меня тебе жалко? Дурочку жалко?» «Да, что?» Она приложилась и вновь стала жадно пить. «Да хватит уже!» Рявкнул он, шагнул к ней и вырвал бутылку у нее из рук. «Что за комедию ты играешь?» «Я играю? Так я у нас комедиантка!» «Ну не я же!» Он поставил бутылку на капот машины. Холодный весенний ветер сильно задувал с озера. «Скажи мне честно, Родион, я написала этот портрет в те часы, которые якобы спала?» «Что?» — не понял он. Вернее, он понял все, но сделал вид, что она просто поразила его этим предположением. «Ты слышал меня. Я увидела то, что не должна была увидеть, да? Стоя за мольбертом, когда рисовала тебя». «О чем ты, милая?» «Милая? Я милая? Кого я увидела в тебе? Что это была за догадка, что ты лишил меня памяти?» «Я лишил тебя памяти?» «Не повторяй за мной слова. Так делают бестолковые, нашкодившие школьники. Они взрослые мужчины. Твои руки — это же как две молнии. Ты же сварил мне мозги!» Ярость охватила его. «Хватит, хватит, хватит!» «Эту фразу ты повторял, когда лишал меня памяти. Да кто так вообще поступает? Кто ты такой?» «Ты знаешь, кто?» «Понятия не имею». Он шагнул к ней, но она шарахнулась от него назад, наступая в глубокий снег. «Ты сейчас сковырнешься, и ладно». «Твои руки», — повторяла она, — «я уже поняла, что ты можешь ими творить чудеса, страшные чудеса». Она отступала назад, а он шел за ней. «Ты же колдун, да? Современный колдун? Экстрасенс? Только дотронешься до человека, и он скопыт? Или просто теряет память?» «Ну, хватит уже, Маша, ты пьяна!» «Конечно, пьяна, и слава богу! Со мной такой тебе будет справиться куда сложнее!» «Остановись!» «Не приближайся ко мне!» Что есть силы, завопила она, и, то и дело проваливаясь в снег, бросилась бежать в сторону озера. Вернее, она уже была на его краю, и теперь только продвигалась к середине. «Там опасно!» — крикнул он ей вслед. «Слышишь, Маша? Опасно!» Он побежал за ней, она как раз обернулась. «Знаю! Вспомнила! Все знаю!» — крикнула она сильно и так яростно, что он остановился. «Знаю, кого увидела, когда рисовала тебя. Ты не ты. Это маска. Ты — тот злобный старик, проклятый вампир, готовый уничтожить весь мир потехи ради. Вот кого я увидела. Вот почему ты лишил меня памяти». «Как видно, не до конца». Громко бросил он. «Как видно!» — кивнула она. «Пожалел, наверное?» «Наверное». Он вновь кинулся за ней, и она повернулась и побежала прочь, только бы от него, и опять к середине озера, где наметилось огромное темное пятно — будущее полынья. Мария выскочила на нее, на самую середину. И тогда же взглянула на другой берег. Там стояла женщина в белой шубке и шапке, рукой в перчатке сцепив воротник на груди. Стояла и смотрела на нее, глаза в глаза. Смотрела с улыбкой и как будто прощалась. И тут под ногами Марии раздался сухой треск, и она, только тихо ойкнув, провалилась вниз с такой скоростью, с какой камень падает с крыши. Вот она была, и вот ее уже нет. Никакой ледяной крошки, всплесков рук и криков. Он подбежал к началу темного пятна, это был таявший лед, и замер. Он не понимал, что делать, да и кто бы понял. А потом увидел, как под ним медленно проплывает, хватающая ртом ледяную воду, с глазами, полными ужаса и близкой смерти, женщина. «Маша!» — рухнув на колени, закричал он. «Маша!» Но так продолжалось недолго. Потом лицо ее стало уходить во тьму ледяной воды, и только ее глаза, сейчас угасающие, все еще были широко открыты. Он многое повидал на белом свете, но ему не верилось, что это происходит с ним и с ней, с рыжеволосой счастливой девушкой, которая оказалась его соседкой по купе. «Ты сейчас и сам провалишься, дядя!» Услышал он за спиной голос и обернулся назад. Метрах в десяти от него стоял Тифон в полушубке и улыбался в бороду. «С ней все кончено. Погибла красотка. Увы. Ползи ко мне, дядя. Только не вставай раньше времени». Но ему не хотелось никуда ползти. Он поднял голову и увидел на том берегу ее, в белой шубке, в какой увидел ее однажды в пригородной электричке под Москвой. — Как вы меня нашли, Тифон? — в полоборота спросил он. — А ты догадайся, дядя. Вроде как не дурак. — Видимо, дурак, — прошептал он и уставился в сизый лед под собой, под которым чернела ледяная озерная пропасть. Долгополов и Крымов лежали в снегу и смотрели каждый в свой бинокль в сторону забытого озера. — И мы не могли ее спасти? — спросил детектив. — Увы, Андрей Петрович, увы. — Но почему? «Вы знали, что у них будет ссора на озере? А у них была ссора?» «Не знал». «Вот и я о том же. Мы в полукилометре от них. Мы бы успели сразиться с Лилит и ее зверюгой, а потом спасти девушку из-подо льда». Крымов покачал головой. «Нет, но это ужасно, что она погибла у нас на глазах». «Как ужасна сама жизнь! Едем назад. Не хочу обморозиться и не желаю пересекаться с этими монстрами на дороге. Итог может быть непредсказуем». Крымов был за рулем. Джип быстро приближался к городу. «Они нашли Горецкого так же, как и мы?» «Даже не сомневаюсь в этом. По его портрету. Кирилл Кириллович недаром обладает сверхъестественным чутьем. Увидел в интернете портрет неизвестного, раскрутил клубок, вычислил город, нашел владельца картины, заплатил за информацию, чье полотно, и все стало ясно. Уверен, Лилит прошла тем же путем». «И все-таки, все-таки...» — замотал головой Крымов. — Как мне жалко эту художницу! За что ей такое? — Андрей Петрович! — Да? — Ни один злодей не может убить человека по своей воле. Только в том случае, если нить жизни этого человека уже подрезана на самом верху, если его часы истекли. «Злодей — лишь исполнитель, залетный палач по найму. Этой ночью, в этот час и в эту минуту срок жизни Марии Велесовой подошел к концу. Уверен, никто не хотел ее смерти, ни Горецкий, ни Лилит, ни ее верный пес Тифон. Просто так вышло». В этом и есть печаль нашей жизни на земле. Смиритесь, друг мой. Подумайте лучше о том, что они нашли его и вновь заставят делать свои темные дела. А он, как мне кажется, уже сыт ими по горло.